Каспель похлопал его по плечу. «Знаешь, нам посчастливилось. Если бы мы опоздали на 6-7 минут, все было бы напрасно». Бабушка вытерла слезы радости. «Я даже не могу выразить, как я рада, Сеппель, что ты вне опасности». «А я?» — крикнул разбойник Хотсенплотс. «Обо мне здесь вообще никто не думает. Я тоже ел ядовитый грибной суп. Вы что, оставите меня умирать?» Бабушка ответила. «Думаю, мы должны ему помочь. Он тоже человек». Каспер медлил. Хотсенплотс стал умолять его не терять времени. «Ну ладно», — сказал наконец Касперль, — «благодарите бабушку». Хотсенплотс должен был глубоко усесться в кресле и крепко прижать руки к животу. Тогда Касперль обвязал его первой бечевкой. «Сидите тихо и не шевелите руками», — сказал он. «Очень хорошо. Думаю, мы быстро управимся. Если вам слишком туго, скажите мне». «Нет, нет», — сказал, задыхаясь, Хотсенплотс. «Главное, меня не разрывает изнутри эта проклятая поганка». Касперль крепко привязал ему руки к животу и тайно привязал его к креслу. «Теперь попробуйте пошевелить руками». «Не могу», — сказал Хотсенплотс. «Правда?» — спросил Касперль. «А если поднатужиться?» Хотсенплотс закрыл глаза и изо всех сил рванул руками, но освободиться ему не удалось. «Так и должно быть?» — спросил он. «Да», — ответил Касперль, — «так и должно быть. Больше не станем ломать комедию». «Какую комедию?» Касперль дал бабушке знак, и она развязала Сеппеля. «Ты отлично сыграл свою роль, Сеппель. Если бы я не знала, что никаких поганых нет, я бы, наверное, умерла от страха». Разбойник и Хотсенплотс осенило. «Вы что, надули меня? О, вы проклятые лгуны! Вы изволили шутить? Значит, я напрасно боялся?» Касперль и Сеппель думали, что с Хотсенплотсом случится припадок ярости. Вместо этого он разразился диким смехом. «Ха-ха-ха! Ну и здорово же вы придумали, хитрецы! Но теперь вы должны будете развязать меня!» «Этого вам долго придется ждать», — возразил Касперль. — «Не скажи, не скажи, или вы забыли, что ключ к вашим оковам я засунул в тебе в жилетный карман? А где он? Как раз в том месте, на котором мои руки. Ха-ха! Как вы достанете ключ, не развязав меня? Вы можете мне это объяснить? Пистолет с персом не поможет, Касперль, он не заряжен. Ха-ха!» Касперль, Сеппель и бабушка стояли как громом пораженные. К сожалению, Хотсенплотс был прав. Как глупо было с их стороны, что они не подумали о ключе. «Можно умереть со смеху, глядя на ваши глупые лица», — расхохотался Хотсенплотс. «Честное слово, просто умора». Потом он грубым голосом крикнул. «Давайте скорее, вы неумехи, развяжите меня. Сколько я должен терпеть все это? А потом посмотрим, черт вас всех побери». Глава 22. «Впрочем, вы арестованы». Все это время господин обервахмистер полиции Алоис Дипфельмоздер не спал. С разрешения вдовы Штоллербек он взял Васти на поводок и поспешил в лес. У старого валуна Васти взял след. Это была настоящая ищейка. Нюхая мордой землю, Васти тащил за собой господина Дипфельмоздера так быстро, что обервахмистер едва поспевал. «Браво! Браво, Васти!» — еле переводя дыхание, сказал Дипфельмоздер. «Ты отлично справляешься. Если ты найдешь разбойника Хотсенплотса, я дам тебе колбасы. Ваф!» — пролаял Васти. «Ваф! Ваф!» Этим он хотел сказать, что он понял господина Дипфельмозера. Теперь он мчался с удвоенной силой. «Интересно, куда он приведет меня?» — думал господин Дипфельмозер. Велико же было его удивление, когда Васти привел его к заколоченному разбойничьему убежищу. «Здесь какая-то ошибка». «Ты заблудился, Васти!» — сказал обервахмистер. «Ваф!» — залаял Васти. «Ваф! Ваф!» — этим он хотел сказать, что он не ошибся. «И тем не менее», — возразил господин Дипфельмозер, — «ты ошибся, и очень серьезно. Ты не получишь колбасы. Постой, что это?» Господин Дипфельмозер прислушался. В разбойничьем укрывище кто-то громко кричал. Судя по голосу, это был Хотсенплотс. «Черт возьми», — подумал господин Дипфельмозер, — «вход в убежище заколочен. И тем не менее этот парень внутри. Это же не укладывается ни в какие рамки». Недолго думая, он стал отдирать доски. Потом он обнажил саблю, поправил на голове каску и выбил дверь ударом ноги. «Ваф-ваф!» — гавкнул Васти и побежал в убежище. Раздался крик «На помощь!» — это кричал Хотсенплотс. «Уберите эту тварь! Это же крокодил! На помощь! Помогите! Это бестия хочет меня сожрать!» «Васти!» — крикнул господин Дипфельмозер. «Не нарушай закон! К ноге! Впрочем, вы арестованы, Хотсенплотс! Не валяйте дурака, выходите с поднятыми руками!» «Я не могу, господин обервахмистер!» Господин Дипфельмозер вошел в убежище. Он увидел, что Хотсенплотс привязан к креслу. Касперль, Сеппель и бабушка стояли рядом и хором кричали. «Господин обервахмистер, вас послало небо!» Дипфельмозер робко махнул рукой. «Я снова пришел слишком поздно», — вздохнул он. «Хотсенплотс связан, мне осталось только доставить его в полицию. Это не так много». Касперль потряс цепью. «Вы разве не видите, что мы закованы? Ключ у Хотсенплотса в жилетном кармане. Мы не можем его вытащить». «Ах так!» — скричал господин Дипфельмозер. «Тут нам понадобится Васти!» «Ваф-ваф!» — тявкнул Васти и подбежал к Хотценплотцу. «Нет!» — стал умолять Хотценплотц. «Пожалуйста, держите своего крокодила! Я сделаю все, что вы хотите, я буду вести себя хорошо!» Теперь было не опасно развязать его и забрать ключ. Каспель освободил от оков бабушку, потом Сеппеля и себя. «Вы пришли как раз вовремя», — сказала бабушка, обращаясь к господину Дипфельмозеру. «Мы вам чрезвычайно признательны». «Не стоит благодарности», — скромно ответил господин Дипфельмозер. «Я лишь исполнял свой долг». Но в сердце своем бравый обервахмистер был